Глава 10. Усиление памятования через воду. В каждой из своих книг я обязательно пишу про воду, эту божественную основу материальной жизни. Японский исследователь Масару Эмото в удивительных опытах с водой обнаружил, что вода имеет свойство записывать, сохранять и передавать информацию другим водным структурам. Ученые-физики разных стран подтверждают выводы Масару Эмото об информационной памяти воды, о чем ярко показано в документальном фильме «Вода». Как же нам может помочь такое мистическое свойство воды? Пока каждый из нас не укоренился в своем изначальном духовном центре, сознание живого существа нестабильно, увлекаемое умом и материальными чувствами, сознание блуждает с одного материального объекта на другой, не принося удовлетворения и умиротворения нам, вечному, нематериальному, богоподобному существу. Чтобы постоянно находиться в потоке безусловной любви, осознанности и умиротворения, я рекомендую применять воду, всегда используемую шаманами, магами и мистиками для магического программирования заданной ситуации. Так как наше тело состоит на 80% из воды, то свойство воды передавать информацию в своих водных кластерах весьма полезно в нашей практике осознанности. В своей технике усиления памятования через воду я нашел несколько формул, которые каждым из вас могут быть изменены или дополнены в зависимости от ваших конкретных задач. Мне удобно применять воду следующим образом. Я беру чистую, живую воду, сделанную из обычной бытовым аппаратом с электролизом, и информативно подготавливаю ее словами. Эта вода состоит из безусловной божественной любви. У любого, кто отведает этой воды, тело становится лучезарным и невесомым, и такой человек обретает мистические способности светиться и летать, перемещаясь во времени и в пространстве со скоростью мысли. Любой, кто отведает этой мистической воды, раскрывает все свое духовное могущество и весь потенциал, заложенный в него Богом, становится ему легко доступным. Затем я эту информативно подготовленную воду предлагаю Всевышнему Господу со следующими словами. О мой дорогой Господь Шри Кришна, прими, пожалуйста, эту мощнейшую мистическую воду. После этого я с чувством благодарности осознанно выпиваю ее. Все, кому комфортно находиться в резонансе моих вибраций, чтобы оперативно получать свежую информацию, вступайте в ВКонтакте в клуб «Божественная любовь». Мне известно, что вместе мы быстро изменим существующую реальность ложных идей на истинное пространство доверия, приятия, благодарности и бескорыстной любви. Я с глубоким чувством радости и любви благословляю всех на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и безусловную божественную любовь. Текст читал автор Олег Трушкин.